тебе. На, на, получай. Петя, что ты там делаешь? Монстров убиваю. Такую классную игру скачал. А ты? А я с подружкой переписываюсь в телефоне. Точнее, с тремя. Ого, ну ты даешь. А ты не забыла, что скоро закончатся летние каникулы? Как забудешь? Последние деньки остались. Ай, какой ужас! Что же мне теперь делать? Ага. Что ага? Петя, хватит уже играть в свой телефон. У меня настоящая беда случилась. Какая еще беда? Мой телефон погас. Аккумулятор сел. Бывает. Хватит играть. Мы пришли к профессору не для того, чтобы... Хорошо, хорошо, я поставил игру на паузу. Кстати, а где Владимир Сергеевич? Не знаю, не помню. Мы пришли к нему в гости в... А сколько сейчас времени? 3:15. Ого, мы тут уже 2 часа сидим. Владимир Сергеевич! Профессор, вы где? Тишина. Похоже, он куда-то ушел. Профессор что-то говорил, куда собирается? По-моему, да, но я уже не помню. Это еще почему? У тебя что, память плохая? Нет, память у меня хорошая. Просто когда я сижу в телефоне, я окружающий мир вообще не воспринимаю. Да, я, кстати, тоже. Тогда давай вместе вспоминать. Давай. Так, Владимир Сергеевич сказал: ребята, почему вы все время играете в свои телефоны? Лучше бы книжку почитали. А я сказала: нет, спасибо. Скоро в школу, там и так заставят читать на уроке литературы. Тогда профессор говорит: а вам разве не нравится этот урок? А я говорю: а кому он нравится? А я еще добавил, что лучше бы литературу заменили чем-нибудь другим, например, физкультурой. Обожаю прыгать, бегать, да и в жизни пригодится быть сильным. А мне математика нравится, уметь считать тоже полезно. Ну да. А тут литература. Фу, ну выучился я читать, и ладно. Что ж мне теперь, все книжки перечитать, что ли? Скука! Тогда Владимир Сергеевич говорит: что ж, я могу помочь вам в этом. Я могу избавить вас от литературы. Точно, он так сказал. Мы обрадовались, а потом, не помню. А потом он сказал какую-то странную фразу. Тогда вам нужен... Белый кролик. Да, так и сказал. Тогда вам нужен белый кролик. Что еще за кролик? Ерунда какая-то. И все. Дальше я не помню. И я. Такое ощущение, что потом профессор просто исчез. Да, загадка. Ой, смотри, Петя. На пороге универсального перемещателя что-то лежит. Похоже, это клочок бумаги. Здесь написано: никому не говорите этот код. Должно быть, это какие-то записи профессора. Это его почерк. Маша, смотри, в универсальном перемещателе работает компьютер. Светится экран монитора. На нем ничего нет, кроме изображения белого кролика. Что бы это значило? Не знаю. Сейчас проверим. Ой, Петя, что ты сделал? Ничего особенного, просто нажал на этого кролика. А универсальный перемещатель возьми и включись. Мы куда-то переместились. Интересно, куда? Ого, мы на опушке леса. Не бойся, выходи. Смотри, как тут красиво. Травка зеленеет, солнышко блестит. Ой, действительно лес. У меня есть навигатор в телефоне. Сейчас узнаем, в каком районе мы оказались. Странно. Ничего не понимаю. Телефон не может определить наше местонахождение. Я могу рассказать вам про ваше местонахождение. Ой, профессор? Я не профессор, но я знаю, пожалуй, не меньше, чем любой из представителей этого славного племени. Откуда идет этот голос? Похоже, с нами говорит вон тот рыжий пушистый кот в очках. Он сидит под дубом. Я не просто кот, я главный архивариус, заведую всеми книгами этого королевства, а зовут меня Терентий Павлович. что за чудеса? Напротив, вполне обыденная вещь, учитывая место, в котором вы оказались. А где мы оказались? Это литература. Страна, созданная писателями и поэтами. Здесь живут те, о ком написали в книгах. А по-моему, все это розыгрыш. Этот кот обыкновенный робот, а голос идет из динамиков, спрятанных у него в животе. Я просто возмущен до глубины души таким невежеством. Петя, там кто-то идет, смотри. Где? Вон, среди деревьев. Тяжело ступая, движется какая-то темная личность. Она покрыта шерстью, как медведь, но по виду человек. Бормочет что-то себе под нос. То леший бродит, он поэт, в уединении ищет вдохновение. Смотри, а там на сосне девушка. У нее длинные волосы, блестящий чешуйчатый хвост. Русалка? Точно, русалка. Но ведь русалок не бывает, это все выдумки. Полностью с вами согласен, да. Именно поэтому она и живет в этой стране, потому что ее выдумали. А почему она на дереве, а не в воде? Поступки девушек порой не поддаются привычной логике. И целый день подряд. То плачут они горько, то смеются, а то на дерево взобраться норовят. Ну надо же! Ученый кот читает стихи. Леший бродит, русалка на ветвях сидит. Выходит, мы действительно оказались в литературе? А как вас зовут, уважаемые гости? Маша и Петя. Я Маша, а она Петя. То есть я хотел сказать... Я Маша, а он Петя. Ясно, вы новенькие. А из какого произведения? Ни из какого, ну сами по себе. Значит, вы из мира людей. Неужели это и правда и свершилось пророчество? Какое еще пророчество? Великий Ко говорил, что однажды появятся мальчик и девочка и спасут наш мир. Значит, вы и есть те избранные. От чего спасут? Ему разве угрожает опасность? По нашей стране расползается большое зло. Темные силы плетут свои страшные сети. Скоро настанет конец миру книг. А поконкретней нельзя? Какое зло куда расползается? Как оно выглядит? Приметы есть? Его никто не видел, но известно, что оно может проникнуть везде. Его щупальцы очень длинные. К сожалению, больше мне нечего сказать. И как же мы можем помочь? Вам надо встретиться с великим Ко. Он вам все объяснит. А это еще кто? Волшебник. И что он нам должен объяснить? Как что? Как выдержать бой, разумеется. Возможно, вам придется вступить в смертельную схватку. Ведь только вы сможете одолеть это зло. Так гласит пророчество. Смертельную схватку? Понимаете, Терентий Палыч, мы бы рады помочь, но у нас, к сожалению, совершенно нет времени. Подожди, Маша. А что этот ваш великий Ко? Действительно волшебник? Ну, может он, к примеру, исполнить какое-нибудь наше желание? Конечно, он будет рад вам помочь. А как он выглядит? Ну, есть у вас его фотографии? Конечно, я сейчас принесу. Петя, какая тебе разница, как он выглядит? Нам надо срочно улетать. Как? Мы же не умеем пользоваться универсальным перемещателем. Смотри, на экране монитора появилось изображение дом. Если на него нажать... Подожди, Маша, давай пока не будем ничего нажимать. Что ты задумал? Понимаешь, у нас появился уникальный шанс. Мы можем встретиться с этим волшебником и попросить его избавить нас от уроков литературы. Ты думаешь, он захочет это сделать? Ну а почему нет? Он будет только рад, поверь мне. Ведь мы книжки не любим. Зачем ему такие читатели? А вдруг нас заставят сражаться? Ни с кем мы не будем сражаться. Это же очевидно, что Терентий Палыч принял нас за кого-то другого. Он ошибся. Мы попросим великого Ко исполнить наше желание, а потом скажем, что не получилось. Не удалось победить зло. Вы уж извините. Но мы действительно не сможем его победить. Я тебе об этом и говорю. Зато представь, мы уже никогда не будем ходить на этот скучный урок. Лучше поиграем в компьютерные игры. Ну хорошо, давай попробуем. А вот уже и Терентий Палыч идет. Вот, смотрите, это его фотография. Великий ком, одет в серый плащ и широкополую шляпу с острым верхом. В руке у него длинный посох. Ну так что, вы готовы с ним встретиться? Да, мы готовы. Это замечательно. А где он живет? Этого никто не знает. Возможно, у него вообще нет дома. Великий Ко постоянно перемещается по нашей стране. А как же мы его найдем? Благодаря мне, мой нюх меня еще никогда не подводил. Я выведу вас на него. И что ваш нюх сейчас советует? Он советует идти в былины. А где это? Тут недалеко. Если пешком, то можно добраться за 10... Минут? Дней. Ого, ничего себе недалеко. Но у нас нет столько времени. Не волнуйтесь, я перенесу вас туда за 1 секунду. Да, ну как? О, это очень просто. Мне достаточно перевернуть страницу в своем рабочем блокноте и... вуаля! Мы перенеслись туда, куда нужно. В литературе происходит все именно так. Надо переворачивать страницы. Смотрите, там по лесной дорожке едет всадник. В руке у него копье, к седлу прикреплен щит и лук со стрелами. Ага, вижу. Этот человек небольшого роста, худой, с длиннющей седой бородой. Похоже, что он очень старый. Его маленькие скрюченные пальцы еле держат копье. Это русский богатырь, Илья Муромец. Не может такого быть. Я знаю сказку про Илью Муромца. Мне мам в детстве читала. Только я себе по-другому его представлял. Высокий широкоплечий силач с окладистой бородой и суровым взглядом. А это дряхлый старик, который копье-то еле держит. Ой, что произошло? Старик пропал. Теперь вместо него в седле сидит... мой Илья Муромец, настоящий силач! Вот чудеса! Дело в том, что когда мы читаем книгу, то ее персонажи всегда становятся такими, какими мы их себе представляем. Поэтому, когда по книге снимают фильм, мы часто не узнаем наших любимых героев. А куда едет Илья Муромец? Он держит путь в Киевград. Дело у него там срочное. А чтобы приехать быстрее, решил он срезать дорогу через речку Смородину. Что ж, правильно сделал. Короче, значит, быстрей. Не всегда короткая дорога бывает самой удобной и быстрой. Посмотрите, кто его поджидает на другом берегу реки. Среди ветвей широкого дуба спрятался какой-то неприятный человек. Лицо у него злое, нехорошее, а в руке длинный кривой нож. Глаза сверкают огнем, щеки раздуваются. Это соловей-разбойник, а то свищет соловей да по соловьему. Он кричит, злодей-разбойник, по-звериному. И от его ли то от посвиста соловьева, и от его ли то от покрика звериного, те все травушки муравы уплетаются, все лазоревы цветочки осыпаются, темные лесушки к земле все преклоняются, а что есть людей, то все мертвы лежат. И по что вы говорите таким голосом особым, непривычным нам? Ой, что это со мной? Похоже, я сам так начал говорить. В нашей стране еще и не такое бывает. А голосом таким я говорю неспроста. Былины имеют свой ритм, поэтому их читали нараспев. Часто под аккомпанемент гуслей. Смотрите, на Илью Муромца обрушился настоящий ураган. Ветер срывает с деревьев листву, поднимает с земли пыль и песок. В воздухе кружат мелкие камни. Да что камни? Деревья с корнем рывает. И все это летит в Илью Муромца. Он щитом закрывается, но не отступает. Его конь к земле пригибается. Конь сильный, но и у него дрожат ноги. Он хочет ступить вперед, но спотыкается. Надо отступать. Но богатырь не испугался. Он поднял свой лук и... И здоровенное облако пыли загородило нам весь обзор. Убежали. Посмотрим поближе. Ты куда, Петя? Подожди. А вдруг там обрыв? Неужели дети упали в воду? Нет, это всего лишь камни. Дети зацепились за ветки ивы. Молодцы, сообразили. Да тут скользко, как на катке. Даже мои цепкие когти не помогают. Ну вот, я тоже свалился и застрял на дереве. Прошу посмотреть направо, это отвесная стена. Налево чистое небо. Под нами глубокий обрыв, на дне которого протекает речка Смородина. Что ж теперь делать? Как нам отсюда выбраться? Ой, мамочки, я боюсь высоты. А ты не смотри вниз. А куда мне смотреть? Хочешь, смотри на меня. Вот еще, я на тебя злюсь. Это ты нас сюда заманил. Я же не нарочно, я... Ой, что это? Похоже, дереву очень тяжело нас держать. Оно старенькое и почти сухое. Слышите, как оно трещит? Еще немного и сломается. И что потом? Все дружно рухнем вниз с огромной высоты. Ну и что, упадем в воду. Плавать мы умеем. Речка совсем мелкая. Мы разобьемся о камни. Вот теперь и мне стало страшно. Ой-ой-ой. Дерево все больше трещит. Сейчас мы... Ух ты! Мы опять наверху. Стоим на земле. Вот здорово! Но как? Ничего не понимаю. Нас всех как будто подъемным краном подняло и поставило. Ну, скажите спасибо вот этому богатырю, его силушки немалый. Это же Илья Муромец. Верно. Зовут меня Илья. И родом я из города Мурома. Спасибо вам большое, если бы не вы. Но как вы тут оказались? Не может русский богатырь оставаться глухим к мольбам о помощи. Вот и прискакал я в два прыжка. А как же славяй-разбойник? Мы вас, наверное, очень сильно отвлекаем. Вам ведь сражаться надо. Разумеется. Ведь былины об этом и написаны. В них русские богатыри борются со злом. Таков уж наш удел. Но вы не волнуйтесь, разбойник свое получит. Как и другие враги земли нашей русской. А при чем здесь наша земля? Как при чем? Мы, богатыри былинные, символизируем Русь. А соловей-разбойник, Тугарин-Змеевич, Калин-Царь, Змей Горыныч и другие злобные и вредные персонажи тех, кто нападал на нашу землю. Что значит символизируем? Это значит являются символом, то есть условным знаком. Как, например, смартфон символизирует современный век. Ведь без него теперь никто и шагу ступить не может. Он есть у каждого. Это точно. А вы про современный век все знаете? Разумеется. В нашу страну попадают персонажи книг всех поколений. Ну, а кого, предположим, символизирует Тугарин Змеевич? Надо спросить автора. Он должен знать. Имя автора не сохранилось. Былины начали писать очень давно, лет 500 назад, а то и раньше. Тогда в народе была еще свежа память о татарском нашествии. Вот Тугарин и символизирует собой дикую степь, откуда совершали набеги на Русь кровожадные кочевники. Интересно было бы почитать все эти былины. Люблю я всякие битвы и сражения. Что ж, это легко устроить. Есть у меня книжка про наши подвиги. Всегда вожу ее с собой. Она у меня в сумке к седлу привязана. Ура! Вот здорово! Что ж такое? Не могу найти. Пропала книжка. Видать, в бою обронил. Жалко. Ну, не серчай, юный отрок. Не могу тебе помочь. Что ж, мне пора. Похоже, кто-то решил пойти этой дорогой. И если я не потороплюсь, соловей-разбойник его может обидеть. Подождите, вы не встречали здесь волшебника? Мы ищем великого Ко. Как не встречал? Виделись мы с ним. Да вот совсем недавно. Наверное, вы с ним разминулись. А где его можно найти? Должно быть, в баснях. Он туда собирался. Похоже, нам надо в басне. Нет проблем. Мы на берегу реки. Хорошо, что на этот раз мы не висим над ней, а стоим на песчаном пляже. Нам надо подняться на холм, оттуда лучше видно. Ясно, тогда вперед! Куда ты карабкаешься, Петя? Вверх, куда же еще? Правда, это нелегко. Съехал вниз. Надо идти в обход. Это долго. Вверх быстрее. Пошли наверх. Нет, пошли в обход. А я говорю. Что это за звук? Смотрите, там у берега стоит телега с мешками. А вокруг нее какая-то суета. Гусь хлопает крыльями и тянет телегу вверх. Рак тащит ее по земле, а щука в реку. Однажды лебедь, рак да щука вести с поклажей воз взялись, и вместе трое все в него впряглись. Может, им помочь? Можно, но кому из них? Ведь если мы столкнем телегу в воду, щука будет рада, а остальные нет. Если мы покатим ее по берегу, то поможем только раку. А уж про гуся и говорить нечего. В небо телегу не поднимешь. Вот чудаки, неужели им непонятно, что так у них ничего не получится? Это со стороны хорошо видно, а им нет. Каждый из них думает, что прав именно он. Он знает лучше, куда тянуть телегу. А в итоге она все еще на месте. Верно. Они не могут понять, что, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, надо действовать сообща, а не тянуть каждый в свою сторону. Это что же получается? Надо прислушиваться к чужому мнению? Было бы неплохо. Что ж, я готов тебя выслушать, Маша. Объясни мне, почему идти в обход лучше? Потому что там есть пологая тропинка, а лезть вверх по острым камням я не смогу. Если честно, у меня тоже не особенно-то получается. Тогда пошли в обход? Пошли! Вот и прекрасно! Я рад, что вы наконец договорились. Это все благодаря вам, уважаемый Терентий Палыч. Я здесь ни при чем. Вам надо благодарить Ивана Андреевича Крылова. Ведь лебедь, рак и щука — персонажи его басни. Басни? Это такие маленькие смешные рассказы, да? Можно сказать и так, но это не простые рассказы. В них высмеиваются людские пороки. А еще они похожи на загадки. Вот посмотрите туда. Что вы там видите? Мартышку. Она сидит на пеньке и примеряет очки. Вертит их и так, и сяк. То к теме их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. А что она хочет-то? Как что? У нее к старости глаза плохо видеть стали. Вот она и решила воспользоваться очками. Ну, правильно. Только почему их она на нос-то не наденет? Потому что не знает, как ими пользоваться. Смотрите, она разозлилась на очки и разбила их о камень. Вот и басни конец. Как вы думаете, о чем она? Так, сейчас я угадаю. Она... Я знаю, я! Подожди, я сама отвечу. Только надо немного подумать. Так, мы недавно с папой были в музее. Он показал мне картину испанского художника Пабло Пикассо. Папа сказал, что она ему очень нравится. Но мне она совсем не понравилась. Одни бестолковые линии и больше ничего. Тогда папа сказал, что этот стиль называется кубизм. А кубизм надо не просто смотреть, а как будто ощущать. И тут я ощутила, что вижу на картине красивую девушку с гитарой. Она мне очень понравилась. Но с нами рядом стоял мужчина, который фыркнул и сказал, что это не картина, а мусор, и место ей на помойке. Ну и при чем здесь мартышка с очками? Мартышка тоже не поняла, что хорошего в этих очках, и даже не разобравшись, швырнула их о камень. Так поступают невежды. Правильно, Маша. Необразованные люди часто не понимают истинной цены вещам и ругают их, называя бесполезными и ненужными. Вот мы забрались на холм. Смотрите, человек в сером плаще. Точно. Уважаемый волшебник, вы не могли бы... Ой, ты это видел, Петя? Видел. Великий Ко словно испарился. Он стоял на земле и вдруг превратился в облако. Оно взлетело вверх и скрылось за теми голубыми горами. Что же нам теперь делать? От волшебника ничего не осталось. Прежде всего, не надо волноваться. Великий Ко не испарился, а всего лишь переместился. Я все еще чувствую его. Куда же он переместился? В поэзию, этот красивейший уголок нашей страны. Впрочем, сейчас вы в этом сами убедитесь. Ничего не понимаю. Мы оказались в какой-то пустыне. Фух, ну и жара. Солнце ж парит прям по голове. Даже укрыться негде. Пусто. Только голая земля. Что же красивого в этой вашей поэзии? Дело в том, что это место непростое. Оно скрывается за невидимым покровом, и чтобы его открыть, нужно произнести заветные слова. Какие? Наверное, что-нибудь типа «трах тебе дох» Нет, Петя, думаю, в данном случае подойдет Александр Пушкин. Гонимы вершними лучами, с окрестных гор уже снега, сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбкой ясную природа сквозь сон встречает утро года. Синее блещут небеса, еще прозрачные леса, как будто пухом зеленеют. Пчела за данью полевой летит из кельи восковой. Долины сохнут и пестреют, стада шумят, и соловей уж пел в безмолвии ночей. Ого! Смотрите, по камням ручей бежит. Деревья высокие взметнулись вверх и закрыли от нас палящее солнце. Наступила приятная прохлада. Появляются цветы, зеленеет травка, птицы перелетают с ветки на ветку и радостно щебечут. Вот чудеса! Как только вы начали читать стихи, Терентий Палыч, весь мир вокруг нас преобразился. Такова волшебная сила поэзии. Жаль, что эта сила работает только у вас в стране. В вашем мире она тоже действует. Ну что вы, у нас это просто скучные, никому не нужные рифмы. Скучные и бесполезные. Вот я когда играю в компьютерные игры, тренирую свою реакцию. А поэзия зачем нужна? Потому что поэзия — это красиво, а красоты ведь так мало на земле. Вот, например, что вы можете сказать об этом стихотворении? «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало, рассказать, что лес проснулся, весь проснулся, веткой каждый. Каждый птицей встрепенулся, и весенний полон жажды. Рассказать, что с той же страстью, как вчера, пришел я снова, что душа все так же счастью и тебе служить готова. Рассказать, что отовсюду на меня весельем веет, что не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет». Мне кажется, автор делится своим хорошим настроением с любимым человеком. Правильно, Маша. Ведь можно сказать просто «Привет, рад тебя видеть». Но в стихах это звучит намного красивее. А кто написал это прекрасное стихотворение? Афанасий Фет. А мне кажется, быть поэтом легко. Любой может сочинять стихи. Хотите, я прямо сейчас выдам что-нибудь гениальное? Сделай одолжение. Итак, сейчас сочиню что-нибудь в 100 раз красивее. Внимание! Готово! Куст сирени у забора осветил лучом закат. Рядом бегает корова, вся витает в облаках. Слон танцует и смеется у прохожих на виду. Мне отлично удается сочинять билиберду. Ты очень точно подметила, Маша. Безусловно, с поэзией тут ничего общего. Но почему? Здесь же красивый сюжет, закат, сирень и все такое. Ага, а еще корова и слон. Ну и что? Рифма-то есть? В поэзии рифма не главное. Стихи должны трогать за душу, волновать, пробуждать какие-то эмоции. А от твоих стихов мы опять оказались в пустыне. Смотри, пропали цветы, ручей пересох. Теперь нас окружают голые камни и песок. А еще дует холодный ветер. Бррр. Похоже, вы правы. От моих стихов мир не становится краше. Не надо волноваться, Петя. Твои стихи, конечно, далеки от совершенства, но все же они не способны закрыть от нас поэзию. Здесь произошло что-то посерьезней. У меня возникает сразу два вопроса. Что здесь произошло и что это такое? Где? Вот, чернеет у моих ног. Это следы от костра. Тут сгоревшие дрова и книги. Смотрите, былины. От них осталась одна обложка. Басни Крылова. Там еще какая-то книга. Ну вот, опять. Что значит «опять»? Нет, ничего. Просто расстроился. Не могу на это смотреть. Ну, может быть, что-то еще уцелело? Смотрите, великий Ко. Я его вижу. Где? Вот он стоит. Ну что ты, Маша, это всего лишь сухое дерево. Да, действительно. Похоже, я так хочу его увидеть, что он мне уже везде мерещится. Ура! Я нашел почти целую книгу. Вот она. Она же без обложки. Это не страшно. Обложка в книге не главное. Сейчас мы в нее окунемся и все о ней узнаем. Как окунемся? Как море ныряет, что ли? Почти. Надо всего лишь начать ее читать. Давай, Петя, раз уж книга у тебя, ты начни. Один раз, когда я жил с мамой на даче, ко мне в гости приехал Мишка. Я так обрадовался, что и сказать нельзя. Я очень по Мишке соскучился. Мама тоже была рада его приезду. Ой, мы переместились в деревенский дом. Похоже, это и есть та самая дача. За окном темно, наверное, время позднее. Чем это пахнет? Не знаю, но запах идет из кухни. Пойдем посмотрим. Фу, дыму-то сколько! Неужели опять кто-то устроил костер из книг? Нет, смотри, два мальчика суетятся у плиты. Вокруг них полно тарелок с кашей. На плите стоит кастрюля, и из нее вылезает каша. И ребята ее раскидывают по тарелкам. Потом подливают в кастрюлю воды, и каша опять вылезает. Ха-ха, так они себе ничего не приготовят. Они попробовали свою кашу, и она им очень не понравилась. Смотрите, какие смешные рожи они корчат. А теперь они решили приготовить рыбу. Ага, бросили ее на сковородку и поставили на огонь. Рыба затрещала и задымила. Она же у вас пригорит! Эх вы, я же говорила. Теперь отодрать ее не могут. Один из них взял бутылку масла. Поздно. Раньше надо было смазывать сковородку. А он сейчас решил это сделать. Нет, только не... Кто же так делает? Он налил масло в раскаленную сковородку, и масло загорелось. Ужас. Хорошо, что налил немного. Масло выгорело и потухло. Тоже мне, повара. Ну что ж, мне все ясно. Мы оказались в рассказе Николая Носова «Мишкина каша». Мишка со своим другом остались дома одни. Они проголодались и решили приготовить себе ужин. Что из этого получилось, вы видите сами. По-моему, очень смешно. Но им так не кажется. Для них это настоящее бедствие. Их надо спасать! Вот тебе раз. Свет погас. Я ничего не вижу. Петя, ты тут? Тут. Но тоже ничего не вижу. Куда все пропало? Не знаю. Я раньше с таким не сталкивался. Эх, жаль. Мне хотелось узнать, что было дальше. Прочитаешь книжку и узнаешь. А вдруг она тоже сгорела? Как же она сгорела, если мы в ней только что были? Зачем вообще кто-то бросил книги в огонь? Какой-нибудь невежда не знал, из чего сложить костер. Или сделал это специально. Почему? Задумал истребить все былины и книги про подгоревшие каши? Не знаю, может быть. А может, это что-то более серьезное. Терентий Павлович, у вас в стране есть кровожадные бандиты? Хоть отбавляй. В детективной литературе что ни роман, то новое преступление. Читателю нравится наблюдать за тем, как гениальный сыщик ловит хитрого и коварного злодея. Наблюдать, наверное, интересней, чем в этом участвовать. Мне вот сейчас совершенно неинтересно стоять в темноте и говорить о коварных злодеях. Мне чудится, что он крадется прямо ко мне. Если бы он крался сейчас к тебе, ты бы услышала страшный грохот. Почему? Потому что он так же, как и ты, ничего не видит в темноте и наверняка споткнется обо что-нибудь, упадет и расшибет себе лоб. Петя, тебе, как всегда, удалось меня рассмешить. Друзья мои, я вижу, вы и сами почти догадались, что у нас происходит. Что вы имеете в виду? В последнее время в нашей стране стали пропадать книги. Их находят потом, точнее то, что от них осталось. Их сжигают, а у страны, в которой сжигают книги, нет будущего. Так вы об этом зле говорили? К сожалению, да. Тогда это надо остановить. Да, но как? Мы ведь еще не нашли великого Ко. А мы без него справимся. Надо выяснить, кто сжигает книги. Есть тут полиция? Кто у вас тут ловит хулиганов? Я думаю, сначала надо найти волшебника. Разумеется, мы его найдем. Но придем к нему не с пустыми руками. Ну, хорошо. Я знаю, кто нам сможет помочь. Мы перенеслись в какой-то город. Улицы полны повозок с лошадьми. Машин нет. Мужчины ходят в шляпах. А женщины в длинных платьях. Это Лондон 19 века. Что мы здесь делаем? Нам нужен мистер Шерлок Холмс. Это еще кто? Известный сыщик. Его придумал английский писатель Артур Конан Дойл. На стене дома табличка с названием улицы Бейкер-стрит. Значит, мы на месте. Эта улица нам и нужна. Стучите в дверь, ну же, смелее. Никто не открывает. А, вот уже открыли. На пороге стоит какой-то бродяга в поношенном пальто. Перчатки без пальцев, в руке клюка. На голове поношенный цилиндр, голова трясется. По-моему, он еще плохо видит. Он зачем-то обнюхал мои волосы. Это и есть мистер Шерлок Холмс? Да, мне кажется, он нам не поможет. Чего это? Шерлок Холмс? А зачем он вам? У нас к нему очень срочное дело. Ах, срочное. Ну тогда проходите в гостиную, пожалуйста. Я сейчас. Спасибо. Ой, а куда делся бродяга? Теперь перед нами стоит высокий молодой мужчина в строгом чистом костюме. Это всего лишь простое перевоплощение. Чтобы стать бродягой, я прикрепил бороду и надел парик. Затасканное пальто, старые перчатки и цилиндр завершили мой образ. Вот здорово! А зачем вы это сделали? Тренируюсь изменять свой облик. В моей профессии это порой бывает необходимо. Присаживайтесь. Спасибо. Да, бедные ребята, жаль, что им так и не удалось нормально поужинать. Вы-то о чем? Ну как же, вы же только что были свидетелями полного разгрома. Два юных джентльмена решили приготовить поздний ужин и потерпели фиаско. Да, верно, но откуда вы знаете? Вы говорите так, словно тоже там были. Нет, ну что вы. Мой дедуктивный метод позволяет мне видеть то, чего остальные люди не замечают. Когда я открыл вам дверь, я почувствовал еле уловимый запах пригорелой каши, рыбы и масла. Запахи перемешались, но если тренироваться, то их можно отличить без труда. Готовили еду не вы. Это еще почему? Иначе запах был бы более ярко выражен. К тому же, если бы вы сами принимали участие в приготовлении, вы были бы все перепачканы. Но мы могли умыться. Могли, но не умылись. Иначе вы, юные леди, заметили бы, что у вас в волосах застрял листочек ивы. Ой, да, действительно. Спасибо. Не за что. Позвольте продолжить. Итак, еду готовили не взрослые. Они бы вряд ли допустили столько ошибок. Они могли проворонить кашу, но жарить рыбу без масла они бы не стали. Хотя, конечно, бывают исключения. Вы сказали, что готовили ребята. Верно. Девочки более осторожны и внимательны. Но с чего вы взяли, что их было двое? Я всего лишь предположил. Один бы вряд ли решился на столь отчаянный поступок. Компания из трех и более мальчиков могла совершить нечто подобное. Но велика вероятность того, что среди них окажется хоть один здравомыслящий человек, который не станет лить масло в горячую сковороду. А почему вы решили, что это был ужин? Это же элементарно. Как ваше имя? Петя. Это же элементарно, Петя. Если бы это был завтрак или обед, то дети позвали бы на помощь соседей. Но на дворе была глубокая ночь, и они не хотели никого беспокоить. А это, в свою очередь, говорит о том, что ребята достаточно хорошо воспитаны и не хотели доставлять никому неудобства, поэтому я назвал их джентльменами. Здорово! Вы просто супер! Я всего лишь умею рассуждать, но не будем сейчас об этом. Лучше расскажите, что вас ко мне привело. Только прошу вас рассказывать все с самого начала. Тут важна каждая деталь. Хорошо, я попробую. Нам нужно срочно найти великого Ко. Нет, сперва хулигана, который сжигает былины. Ну, не только былины. Маш, давай лучше я сам, да? А то ты как-то сбивчиво рассказываешь. Короче, дело было так. Мы с Машей сидели у профессора, да? Играли в... Ну, неважно, короче, я это, как его, слышу, Маша заколыхалась. Типа того, что чё ты сидишь и вообще? А на самом деле у нее батарейка йог. Тогда я говорю, окей, а ты чё предлагаешь? И тут бам, на компе у профессора белый кролик, да? Мы на него тюкнули, и хоп, в стране ваши нарисовались. А тут выяснилось, что пророчество там всякое... Кто-то сжигает книги. Мы сначала хотели найти великого Ко, чтобы он нам объяснил, как победить зло. А потом я передумал. Раз я избранный, я и сам победю зло и спасу вашу страну. Нет, побежду. Нет, я все-таки победю. Мы победим. Или ты забыл, что я тоже избранная? Короче, нам надо найти этого злодея. Вы нам поможете? Да. Похоже, молодой человек, вы ужасно мало читаете. Ну, есть такое дело. А как вы догадались? Наверное, опять ваш дедуктивный метод? Нет. Это сможет определить любой образованный человек. Тот, кто читает книги, не только узнает много интересного, но и обогащает свой словарный запас. Ему легче выразить свою мысль, да? Не знаю. Вот видите, вы подумали, что я вас о чем-то спросил, а я всего лишь употребил одно из ваших слов-паразитов. Тем не менее, я услышал достаточно. Что ж, я берусь за это дело. И первое, что надо предпринять, это... Ой, смотрите, кто-то кинул под дверь письмо. Давайте его прочтем. Так-так. Почему вы вдруг помрачнели? Плохие новости? Ужасные. Профессор Мориарти совершил новое преступление. А кто это? Мой антагонист. Антагонист? В литературном произведении так называют противника главного героя. Неужели он такой плохой, этот профессор Мориарти? Он же ученый. О, это страшный человек. Наполеон преступного мира, злой гений, щадие ада. Список эпитетов можно продолжать бесконечно. А что такое эпитет? В литературе есть много способов красноречиво выразить свою мысль. И эпитет — один из них. То есть можно просто сказать «это плохой человек», а можно «злой гений», «исчадие ада», «Наполеон преступного мира». Согласен. Когда человек использует эпитеты, его ругательства звучат намного страшнее. Эпитеты помогают не только в крепких выражениях. Ими можно описать все, что угодно. Например, погоду. Если на улице светит солнце, то можно сказать, погода была изумительная, великолепная. На улице гулять зовуще. Можно и так, но сейчас нас волнует другое. Да, что же вы будете делать, мистер Шерлок Холмс? За какое дело возьметесь? За наше или... Я должен избавить мир от Мориарти, это мой долг. Понятно. Но прежде я раскрою ваше дело. Ура! К тому же, я думаю, много времени это не займет, потому что я знаю имя злодея. Вот здорово. И кто же это? Это элементарно, Петя. Книги уничтожает. Ой, опять свет погас. Ничего не вижу. Мистер Шерлок Холмс, вы здесь? Похоже, нет. Не нравится мне это. Думаю, нам все же стоит найти великого Ко. Мы оказались в райском уголке. Высокие пальмы, белый песок, лазурное море. Тут хорошо. Я бы не отказался пожить тут недельку-другую. А лучше все летние каникулы. Что это за место? Необитаемый остров в Атлантическом океане. Я чую, великий Ко должен быть здесь. Петя, что ты делаешь? Зачем ты опустился на корточки и уставился на морской песок? Рассматриваю следы. Ты что, раньше человеческих следов не видел? Конечно, видел. Но если этот остров необитаемый, откуда тут следы? А ведь верно. Значит, волшебник здесь. Может, волшебник, а может и нет. Смотри, там кто-то идет вдоль берега. Вижу. Какой-то человек скрылся в густых зарослях. Но я не успела его разглядеть. Давай его позовем. Давай. Но только знаешь что? Что? Ты только не волнуйся. Зачем ты это сказал? Теперь я начала волноваться. Я просто подумала, а вдруг это не волшебник? А кто? Ну, не знаю, например, пират. Какой еще пират? Откуда он тут? Или я ошибаюсь? Терентий Палыч, здесь могут быть пираты? Дайте-ка подумать. Мы оказались в середине 17 века. Самый расцвет пиратства. Это центральная часть Атлантики. Карибское море. Их излюбленное место промысла, совсем рядом. Да, я думаю, чисто теоретически, Здесь могли бы оказаться пираты. Ой-ой, тогда будет лучше его не звать. Как бы нам незаметно подобраться к нему поближе. Я придумал! Давайте заберемся на эту высокую пальму и посмотрим. Маш, держи мою ногу, я полез. Эх, тяжело, и зацепиться-то не за что. Друзья мои, во-первых, чтобы лазать по пальмам, нужна сила и сноровка. Это дерево имеет гладкий ствол без единой ветки до самой верхушки. А во-вторых, этот человек вышел на открытое пространство, и мы можем рассмотреть его совершенно спокойно и не привлекая внимания. Точно. Этот человек не похож на великого Ко. Он одет в звериные шкуры, а на голове бесформенная шапка. Ни шляпы, ни плаща. Действительно, кто он такой и что тут делает? Может, приехал отдохнуть? Разве в таком костюме отдыхают? Он же похож на бродягу. В руках у него ружье, а на боку сабля. Нет, это точно пират. Друзья мои, вам не стоит его бояться. Это английский моряк. Зовут его Робинзон Крузо, и оказался он здесь не по своей воле. Тоже персонаж какой-то книги? Верно. Ее написал Даниэль Дефо в 1719 году. Она так и называется — «Робинзон Крузо». В ней рассказывается об английском моряке, который прожил несколько лет один на необитаемом острове. Ужас! А что тут такого? Наоборот, классно. В школу ходить не надо. Гулять целыми днями ничего не делай. Ешь бананы, жуй кокосы. Бананы надо еще уметь достать. Ага, а ты на дерево даже не смог залезть. Потом на одних бананах долго не протянешь. Организму требуются различные продукты. Хлеб, мясо, овощи, вода, наконец. Где бы ты все это достал? В магазине, разумеется. Ты разве забыл? Это же необитаемый остров. Тут нет магазинов. Тут вообще ничего нет. Только дикая природа. А где бы ты спал? На пляже. Там ветерок, прохладно. А если пойдет дождь или подует холодный ветер? Здесь не всегда такая хорошая погода. Бывают даже ураганы. Наверное, построил бы себе дом. Ты умеешь пользоваться инструментом? Папа мне показывал. Правда, я точно все не запомнил. Я бы не смогла жить вдали от людей. Мне надо с кем-то разговаривать. А мне это совершенно не нужно. Я могу долго не разговаривать, хоть целый месяц. Да? Тогда скажи об этом нашим учителям. А то они думают, что ты всегда болтаешь, особенно на уроках. Ну хорошо, вы меня убедили. Жить одному очень тяжело, особенно если нет рядом магазинов. Но как здесь выжил Робинзон? Он что, обладает супервозможностями? Ну что ты, конечно нет. Робинзон Крузо попал сюда молодым человеком. Его отец советовал ему выучиться, получить профессию, трудиться, зарабатывать деньги, вести тихую, размеренную жизнь, как все нормальные люди. Так все папы говорят. Но Робинзон мечтал о морских путешествиях. Разбогатеть, правда, он тоже хотел, но желательно быстро и без особых усилий. Однажды ему удалось устроиться на корабль и отправиться в море. С тех пор он часто путешествовал, и в одном из таких плаваний его корабль потерпел крушение. Спасся только он один. Повезло. Как сказать, ведь чтобы выжить, ему пришлось абсолютно все делать самому. Он переправил с разбитого корабля провизию, инструменты и все, что удалось спасти, пока корабль не развалился. Молодой человек построил себе жилище, приручил диких коз, научился шить одежду и обжигать глиняную посуду, делать сыр и выращивать хлеб. Получилось так, как и хотел его отец, даже больше. Вместо одной Робинзон освоил сразу несколько профессий. Он стал гончаром, хлеборобом, животноводом и охотником. И стал вести тихую и размеренную жизнь. Но, по-моему, такой жизни пришел конец. Ты это о чем, Маша? Смотрите, к берегу пристало несколько лодок. Из них вылезли полуголые люди. Из одежды на них лишь набедренные повязки. Это дикари из племени людоедов. Ничего себе, кто пожаловал в гости к Робинзону. И что же будет, если они его увидят? Он с ними один не справится. Они разожгли костер на берегу и вытащили из лодок двух связанных пленников. Что-то мне это не нравится. Робинзону тоже. Он смотрит на них с тревогой. Ой, побежал. Кто, Робинзон? Да нет же, один из пленников сбежал. Он очень быстро бежит, причем в сторону Робинзона. А за ним погоня. Догонит или нет? Что случилось? Куда все пропали? Ни дикарей, ни Робинзона. Не знаю, опять это таинственное исчезновение. Но мы не очутились в темноте. Ты права. Эта комната освещена настольной лампой, а за столом сидит известный писатель и литературовед Дмитрий Быков. Он, кажется, читает. Как здорово! А как он здесь оказался? Он же человек, а не литературный персонаж. Быков написал много книг и статей, и о нем самом столько написано, что страна литература стала его родным домом. А можно задать ему вопрос? Конечно, но нам надо торопиться, пока нам опять не пришлось перебираться в другую часть страны. Здравствуйте, Дмитрий Львович. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а какой должна быть детская литература? Ну, знаете, есть такая старая формула, что детская литература для детей, значит, надо писать как для взрослых, только лучше. Я с этим не согласен, потому что тогда получается, что для взрослых надо писать как для детей, только хуже. С этим я согласиться не могу. Но детская литература имеет три особенности, которые как бы... Ну, неожиданные довольно особенности, которые надо соблюдать. Во-первых, она должна быть жестокой, сильной, потому что, чтобы пробить психику ребенка, надо прибегать к более сильным средствам. Вот самый страшный писатель – это Андерсон. И самый сентиментальный, грубый, жестокий Андерсон так любит потому, что он своими дикими приемами умеет пробивать ребенка. Вот, но ребенок, он от природы очень жизнерадостен, наивен, часто жесток, есть такое понятие детская жестокость, гибоидность. И вот, когда мы читаем Андерсона, нам, взрослым, страшно, а детям нормально. Вот мы, например, «Ледяную деву» не можем читать. Или «Красные башмаки», самый страшный триллер в датской литературе, а детям ничего, интересно. Вторая особенность детской литературы, она должна быть смешной, потому что ребенок, он вообще склонен веселиться и любит смеяться, у него более оптимистическое мировоззрение, жизнь еще не побила, и надо уметь смешить, ну, как-то подчеркивать абсурдность жизни, это дети очень любят. Ну и третья черта, волшебная такая детская литература, по-настоящему волшебная, она не имеет права быть скучной. Ребенку должно быть все время интересно, он моторный, его восприятие быстрее, ему надо же, понимаете, очень быстро все понять, потому что у него, ну, примерно 70% всего, что мы знаем о мире, мы получаем до 5 лет, подсчитали психологи. Поэтому скорость восприятия должна быть огромной. И у ребенка, который быстро соскучивается, быстро все понимает, ему быстро надоедает, литература должна быть неотразимо интересной и как-то захватывать. Наверное, интересны, конечно, тайны, элемент тайны, мистики, непознаваемости. Вот, но что такое тайна, мы толком не знаем. Тайна – это, как правило, вот я сейчас наконец понял, это ситуация, где одна деталь мешает втиснуть происходящее в схему, где вы не понимаете одну вещь, противоречащую всей остальной концепции. Вот тогда это тайна. Понимаете, когда на месте убийства забыт пистолет, это неинтересно. А когда на месте убийства забыта плюшевая игрушка, это интересно. Это заставляет читать. Когда вы вырастете большие, вы поймете, что элементы тайны должны быть семантически разнесены далеко друг от друга. Они не должны складываться в цельную картину. Почему нам интересен Божий мир? Потому что он никак не укладывается в цельную картину. Мы никак не можем взаимоисключающие вещи, которые видим, сложить в цельную концепцию. Это не получается. Мир – это океан. Он не подлежит одной интерпретации. И вот если вы умудритесь ребенку внушить ощущение тайны, он будет вас читать. Детская литература должна быть полна тайн. Вот не раскрытых лучше бы всего. И для меня детская литература, она воплощается в двух именах, наиболее универсальных. Прежде всего, это братья Стругацкие. Один писатель, состоящий из двух братьев. А второй – Александр Грин. Вот это два человека, писавших абсолютно идеальную детскую литературу. Страшную, таинственную, веселую и увлекательную. Вы скажете, а должна ли детская литература учить добру? Нет, не должна. Назидательность ее губит. Детская литература сама учит добру тем, что она хорошо сделана, потому что хорошо сделанная вещь сама по себе внушает мысли о добре. Вот эта тесная и непостижимая взаимосвязь эстетики и этики, она существует. Когда вы читаете хорошо написанную книгу, вы становитесь добрее, а когда вы читаете книгу, которая учит вас добру, вам просто скучно. Вот поэтому Евангелие, прежде всего, это очень хорошо написанная книга. Как интересно. А вы можете нам что-нибудь почитать? Алые паруса Грина, например. Сколько хотите. Это случилось в библиотеке. Ее высокая дверь с мутным стеклом вверху была обыкновенно заперта, но защелка замка слабо держалась в гнезде створок. Надавленной рукой дверь отходила, натуживалась и раскрывалась. Когда дух исследования заставил Грея проникнуть в библиотеку, его поразил пыльный свет, вся сила и особенность которого заключалась в цветном узоре верхней части оконных стекол. Тишина покинутости стояла здесь, как прудовая вода. Темные ряды книжных шкапов местами примыкали к окнам, заслонив их наполовину. Между шкапов были проходы, заваленные грудами книг. Там раскрытый альбом с выскользнувшими внутренними листами. Там свитки, перевязанные золотым шнуром, стопы книг угрюмого вида, толстые пласты рукописей, насыпь миниатюрных томиков, трещавших, как кора, если их раскрывали. Здесь чертежи и таблицы, ряды новых изданий, карты, разнообразие переплетов, грубых, нежных, черных, пестрых, синих, серых, толстых, тонких, шершавых и гладких. Шкапы были плотно набиты книгами. Они казались стенами, заключившими жизнь в самой толще своей. В отражениях шкапных стекол виднелись другие шкапы, покрытые бесцветно блестящими пятнами. Огромный глобус, заключенный в медный сферический крест экватора и меридиана, стоял на круглом столе. Обернувшись к выходу, Грей увидел над дверью огромную картину, сразу содержанием своим наполнившую душное оцепенение библиотеки. Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Струи пены стекали по его склону. Он был изображен в последнем моменте взлета. Корабль шел прямо на зрителя. Опять все пропало. Верно. Как только все стало исчезать, я без промедления перелистнул страницу и отправил нас по следу великого Ко. Где мы сейчас? Опять на берегу. Только он сильно изменился, он стал более крутым. Исчезли пальмы и белый песок, появились большие камни и сосны. Смотрите, там вдалеке виднеются невысокие домики. Должно быть какая-то деревня. Она называется Каперна. Мы перенеслись в повесть русского писателя Александра Грина «Алые паруса», которую нам только что читал Дмитрий Быков. По тропинке к берегу идет девушка. Она одета в простое ситцевое платье, в руках корзинка. Это бедняжка Соль. Почему бедняжка? Потому что жизнь у нее не очень счастливая. Ее отец Лангрен был моряком. Однажды он ушел в дальнее плавание. В это время его жена Мэри родила девочку, красавицу Ассоль. Основная часть денег, оставленных Лонгреном, ушла на лечение после тяжелых родов. К тому же маленькая Ассоль нужна была кроватка, пеленки и много чего еще, в чем обычно нуждаются новорожденные. «Да-да, я это знаю. Когда моя младшая сестра родилась, у нас в доме появилось много новых вещей. Соски, бутылочки с молочком, ползунки, подгузники». Мэри нуждалась в помощи. Единственное, кто ей мог помочь в ту минуту, был ее муж. Но он был далеко. Тогда она решила взять в долг немного денег у трактирщика Мэннерса. Человек он был богатый, но денег ей не дал. Вот жадина! Мэри пришлось идти в город. Там она надеялась заложить последнее, что у нее осталось, обручальное кольцо. Но на улице было холодно, дул сильный ветер, шел дождь. Мэри простудилась и заболела. Ее организм, ослабленный после родов, не перенес болезни, и она умерла. Это все из-за Мэннерса. А как же Ассоль? До возвращения ее отца за ней приглядывала соседка. А потом Лангрен остался один с маленькой дочкой. Он не смог выходить в море и стал зарабатывать тем, что вырезал игрушки из дерева. Лодки, парусники, пароходы. Да-да, вон они лежат в ее корзинке. Ассоль их продавала. Так они и жили, но однажды произошел неприятный случай. Начинался шторм, и Мэннерс хотел вынести свою лодку на песок, чтобы ее не разбило о камни. Он залез в лодку, но не рассчитал свои силы, и лодку понесло в море. Мэннерс заметил на берегу Лангрена, тот спокойно курил трубку, несмотря на сильный ветер. «Лангрен!» — закричал смертельно перепуганный Мэннерс. — Что же ты стал, как пень? Видишь, меня уносит. Брось мне веревку. — Ага, теперь ему самому потребовалась помощь. — И что же, Лангрен? — Ничего, он лишь крикнул в ответ. Она также просила тебя. Думай об этом, пока еще жив, Мэннерс, и не забудь. Мэннерса унесло в море. — Он спасся? Через несколько дней его подобрали моряки, шедшего мимо парохода. Мэннерс всем рассказал, как с ним поступил Лангрен. Правда, он забыл упомянуть, по какой причине он так сделал. Или не хотел. Трус и обманщик, вот он кто. После того случая люди не взлюбили Лангрена. Эта нелюбовь перекинулась и на Ассоль. Друзья и подруги стали ее сторониться. Она росла одна, развлекая себя лишь фантазиями и мечтами. Мне, конечно, не понравилось, как поступил Лангрен. Мне кажется, нельзя бросать человека в беде. Даже если это твой враг? Надо быть милосердным даже с врагом, так моя бабушка говорит. И я с ней согласна. А я нет. Если человек сделал тебе плохо, надо отплатить ему той же монетой, чтобы неповадно было. Глаз за глаз, зуб за зуб. Так мой папа говорит. Ну, хорошо. Поступок Лангрена может кому-то нравиться или нет. Но при чем же здесь Ассоль? Почему с ней перестали дружить? Ну да, это несправедливо. Когда Ассоль было 8 лет, она встретила старика Эгля, собирателя легенд, сказок и старинных песен. Ассоль понравилась страннику, и чтобы приободрить ее, он рассказал ей красивую историю. Однажды, когда Ассоль повзрослеет, за ней приплывет прекрасный принц и заберет ее в свою страну. Они уплывут туда на большом белом корабле с алыми парусами. Ассоль эта история очень понравилась. Ну, это все сказки. Она простая деревенская девочка. К тому же, откуда в их деревне возьмется принц? Верно, откуда? Так и подумали все жители Каперны, когда услышали эту историю. Мурррр. Они стали смеяться над Ассоль, называть ее сумасшедшей. Почему они так поступали? Ведь это же некрасиво — смеяться над другим человеком. Смотрите, Асоль вышла на берег и с надеждой всматривается вдаль. Ее взгляд вдруг изменился. Глаза загорелись, на лице заиграла улыбка. Интересно, что она там увидела? Ой, Асоль пропала. Исчезли море и лесистый берег. Надо торопиться. Вперед за великим Ко. Ну вот, а как же Асоль? Неужели она так и не дождется своего принца? Велика беда. Ого, где мы очутились? У подножья высокой горы, покрытой лесом. Посредине зеленой долины стоит дом. Он выглядит очень красиво в лучах заходящего солнца. А по-моему, он выглядит странным и таинственным. Такое ощущение, что в нем никто не живет. Окон нет, на крыльце растет высокая трава, дверь покосилась, часть крыш провалилась. Смотри, в окне мелькнул великий Ко. Мне тоже так показалось. Пойдем посмотрим. Пойдем. Подожди, а это кто нам машет рукой? Это мальчик, он идет босиком по дороге, на нем штаны с одной лямкой, рубаха и соломенная шляпа. Здорово всем! Я вижу, вы собрались заглянуть в этот дом? Да, мы заметили там великого Ко. Это вряд ли. Доброму волшебнику нечего делать в таком зловещем месте. А что в нем такого зловещего? Да потому что это дом призраков, и вы, скорее всего, видели одного из них. Они легко могут принять облик знакомого вам человека. Зачем? Кто знает зачем? Может, они хотят заманить вас в ловушку. А как тебя зовут, мальчик? Томас Сойер. Но вы можете звать меня просто Том. Обо мне написал книгу американский писатель Марк Твен. Ну, если честно, то даже несколько. Так мы в Америке? Что верно, то верно. Я Петя, а это Маша и Терентий Палыч. Меня представлять не нужно, я всем известен в этой стране. Том, а ты сам видел там призраков? Может, все это сказки? Хочешь верь, а хочешь нет, Петя, но я туда больше не ногой. Призраков я там не видел, но зато мы встретили кое-кого и пострашнее. Я говорю «мы», потому что со мной был мой друг Гекльберри Финн. Пострашнее? А что может быть страшнее призраков? Люди. Их было двое. Одного я узнал. Это был глухонемой испанец, который недавно появился в нашем городе. Но, как оказалось, это вовсе не испанец. И уж тем более не глухонемой. Это был индеец Джо. И почему стоит бояться этого индейца? Однажды ночью мы с Геком пошли на кладбище. Какой ужас! Зачем вам это понадобилось? Гек хотел свести бородавку. Он даже достал мертвую кошку. А это еще зачем? Гек сказал, что на кладбище надо найти свежую могилу плохого человека и дождаться полуночи. Когда за ним придут черти и потащат его за собой, надо бросить им вслед кошку и сказать: «Черт за мертвецом, кошка за чертом, бородавки за кошкой». Тут и дело с концом. Все трое долой от меня. И бородавки как не бывало. Что-то я в этом сильно сомневаюсь. А при чем же здесь индеец? Сейчас узнаешь, Петя. Мы с Геком сидели в кустах и ждали полуночи. Вдруг показались чьи-то тени. Черти? Нет. Это были доктор Робинсон, пьяница Мэв Поттер и индеец Джо. Доктор хотел провести какое-то исследование, и для этого ему нужно было разрыть могилу. Но они повздорили между собой, началась драка, и Джо убил доктора. Мы все видели, нам было так страшно, что мы чудом унесли ноги. Я бы уж точно испугалась. Надо было сообщить в полицию. Да ты что? Он же тогда найдет нас и убьет. Нет уж, мы с Геком поклялись никому не говорить об этом. Прошло время, мы уже стали забывать, что случилось той ночью. Мы решили стать пиратами. Я, Джо Гарпер и Гекльберри Финн собрали провизию и на плоту отправились на небольшой остров на реке Миссисипи. Там было здорово. Мы купались, ловили рыбу и жарили ее на костре. Мы прожили на острове несколько дней. А как же ваши родные? Они, наверное, беспокоились о вас. Тетя Полли, с которой я живу, была очень огорчена. Она ведь думала, что я утоп. Поэтому мы вернулись. Чему все были очень рады. А как же индеец? Он так и остался безнаказанным? И я рассказал о нем на суде, но ему удалось бежать. Теперь его разыскивает полиция. Поэтому он и переменил внешность. Наверное, он на вас очень разозлился, что вы его выдали. Это уж точно. Мы с Геком очень испугались, когда увидели его здесь вчера. Зачем вы туда пошли? Ты же сам сказал, что это дом призраков. Так-то оно так. Призраков там хоть отбавляй. Но они выходят только ночью. Поэтому мы специально пошли туда днем. Мы искали сокровища. Какая интересная у тебя жизнь. То на кладбище ходишь ночью, то на плоту по реке катаешься, то на необитаемом острове живешь, как Робинзон Крузо, а то вот за сокровищами отправился. Эх, мне бы такого друга. Любой, кто читает обо мне, может стать моим другом. А зачем тебе сокровища? Что ты на них купишь? Как что? Барабан куплю. Заправдушную саблю, красный галстук, бульдога-щенка и женюсь. Женишься? Ну да, у меня есть знакомая. Ее зовут Бекки Тэтчер. Мы с ней учимся в одной школе. Она красивая? Да ладно, хватит уже про девчонок. Давай дальше рассказывай. Что случилось в том доме? Я и рассказываю. Сначала мы искали клад в лесу, но все без толку. И тут я вспомнил про этот дом. Наверняка, подумал я, там должен быть клад. Мы с Геком проникли внутрь. Вокруг царила полная разруха. На месте прогнившего пола росла высокая трава. На стенах отсутствовала штукатурка. Печь почти вся развалилась. Жуть. Ага. Но самое страшное — огромные сети паутины висели то тут, то там. Фу! Мы поднялись по шаткой лестнице на второй этаж, и тут услышали голоса. В дом вошел индеец Джо со своим дружком. Они хотели там спрятать награбленные деньги. Сначала они нас не заметили. Мы сидели тихо, боясь пошевелиться. Но потом Джо что-то заподозрил и стал подниматься наверх к нам. Еще шаг, и он нас заметит. Мы не знали, что делать. Бежать некуда. Мы сидели, оцепенев от страха. И вдруг... Что вдруг? Ничего, Маша, Том Сойер тоже пропал. А с ним и таинственный дом призраков. Все чудесатие и чудесатие. Я думаю, мы скоро все узнаем. Мой нюх подсказывает мне, что до великого Ко осталось совсем чуть-чуть. Похоже, нам сюда. Мы очутились в квадратной комнате с каменными стенами. Наверное, это какой-нибудь замок. Это не замок. Мы очутились в подземной стороне Мории, которую придумал английский писатель Джон Толкин. Как это придумал? Целую страну? И не только. Джон Толкин создал целый мир, который населяют эльфы, гномы, хоббиты, ну и, разумеется, люди. Помимо них, в этом мире живут орки, тролли, драконы, волколаки и много других невероятных существ. Это сказка? Не совсем. Этот жанр называется фэнтези. Автор использует мифы и легенды разных народов, но действие происходит полностью в вымышленном мире. Смотрите, в этой комнате есть люди, и среди них Великий Ко! Наконец-то мы его нашли! Не торопись, Петя, это не Великий Ко, это маг и чародей Гэндальф. Но он на него очень похож. Согласен, но, к сожалению, это не он. Значит, вы ошиблись? Мы потеряли след Великого Ко. Не думаю. Я все еще чувствую, что он где-то рядом. Может, он в кого-то превратился? В комнате полно людей. Тут даже есть карлики. Людей здесь всего трое. Маг Гэндальф и воины. Арагорн и Барамир. Тот юноша со светлыми длинными волосами. Эльф. Низкорослый крепыш. Гном. А четыре полурослика — хоббиты. Они не обуты. Верно, хоббиты ходили босиком, но при этом не чувствовали никакого неудобства, потому что их ноги были покрыты толстым мягким слоем шерсти. Внешне хоббит напоминает человека, но его рост такой маленький, что издалека хоббита можно принять за ребенка. «Почти все, кто находится в этой комнате, вооружены. У кого меч, у кого лук со стрелами, а у гнома секира». Мы очутились в романе Джона Толкиена «Властелин колец». Видите вон того хоббита с серьезным и решительным взглядом. Его зовут Фродо. Ему досталось очень важное задание. Он должен уничтожить кольцо, которое висит у него на груди. Это кольцо подарил ему его дядя, Бильбо Бэггинс. И ему не жалко дядин подарок? Дело в том, что это не простое кольцо, оно волшебное. В нем содержится великая сила. Если духи зла завладеют им, они смогут уничтожить весь мир. Но так надо спрятать его подальше, и все. Так-то оно так, но иметь такое кольцо — большая ответственность. Знать, что в любое время ты можешь получить все, что захочешь, и не воспользоваться этой возможностью — очень тяжело. Любой, кто прикасается к нему, теряет рассудок. В нем пробуждается жажда власти. Ему становится наплевать на всех, кроме себя. Он хочет иметь все. Значит, Фродо жадный? Нет, Петя. Фродо веселый и дружелюбный хоббит, единственный, кто нашел в себе силы противостоять искушению. Он согласился отнести кольцо в Мордор. Эта местность кишит страшными орками. Они готовы растерзать любого, на кого укажет им главный дух зла — Саурон. Поэтому Фродо сопровождает небольшой отряд добровольцев, которые ради этой цели объединились в Братство Кольца. А зачем идти так далеко? Взял молоток, да и как шандарахни по кольцу, оно и разлетится вдребезги. То-то и оно. Кольцо способно выдержать любой удар. Оно даже в огне не горит. Его можно уничтожить только в Мордоре. А если... Ой, смотрите, все вдруг выхватили оружие. Дверь кто-то ломится. Она сотрясается от сильных ударов. В проем пролезла огромная нога. Она черно-зеленого цвета и без пальцев. Это нога какого-то чудища. Это тролль. Мерзкий и злой великан. Им надо бежать. Но Фродо не испугался. Он со всей силы ударил своим мечом по этой ноге. Ха-ха! Тролль жалобно простонал и убрал ногу. Фродо маленький, но отважный. Смотрите, вместо тролля в комнату прорвались отвратительные монстры с ужасными уродливыми лицами. Это орки. Завязалась жестокая схватка. Эльф выхватил лук и быстро выпустил две стрелы. Обе попали в цель. Двух орков припечатало к стене. Гном махнул своей секирой, и орк, который хотел его убить, сам рухнул на пол, как подкошенный. Все помощники Фродо бьются храбро и умело. Смотрите, в комнату влетел орк в черной кольчуге. Он увернулся от меча Барамира и метнул свое копье в маленького Фродо. Он попал? Не знаю. Все начало исчезать. Черные пятна поглощают каменные стены, людей и орков. Все вокруг. Изображение словно сгорает в невидимом огне. Ну вот, теперь ничего не видно. Друзья мои, у меня появилось нехорошее предчувствие. Возможно, все эти книги, где мы побывали, постигла та же участь, что и былины. Все они сгорели. Вы хотите сказать, что приключения Тома Сойера, Робинзон Крузо, Алые паруса и Властелин колец, все они исчезли? Как жаль, а мы не прочитали ни одной из них. Это ужасно, но не надо отчаиваться. У нас в стране есть большая библиотека, где хранятся последние экземпляры всех лучших книг мира. Там еще остались и Том Сойер, и Алые паруса. Надо спешить туда и проверить, все ли там нормально. Мы оказались в великолепном дворце. На стенах висят красивые картины и старинное оружие. Горят свечи в золотых подсвечниках. В углах стоят грозные рыцари в доспехах. Это всего лишь доспехи. В них никого нет. Не бойтесь. Так, мы на месте. Нам нужен вход в библиотеку. Я нашел его. Это красивая дубовая дверь с металлической ручкой в форме извивающейся змеи. Нет, это кладовка. В ней хранятся грабли и лопаты. Нам нужна следующая дверь. На ней так и написано. Библиотека. Вот она. Срочно открывайте ее. Маш, помоги, что-то она не поддается. Похоже, ее давно не открывали. Ого! Она открылась! Ничего себе! Да тут тысячи книг! Здесь собраны книги со всего мира. На тех полках хранятся египетские папирусы. Они могут рассказать вам, как жили люди 3000 лет назад, о чем думали и о чем мечтали. Там, наполненные восточной мудростью, редкие китайские манускрипты. Тут есть древнегреческие поэмы, иностранные русские сказки, романы, повести, рассказы, полные собрания сочинений классиков и произведения современных авторов. Эти книги собирали сотни лет. Как хорошо, что они целы. Что с вами, Терентий Палыч? Почему вы замерли, как статуя? Это я его заколдовал. Великий Ко! Волшебник! Да, это я. Наконец-то мы вас нашли! Но зачем вы заколдовали Терентия Палыча? Потому что он опасен. Ведь это именно он распространял зло. Не может этого быть! Ну, подумайте сами. Куда бы вы с ним ни шли, везде исчезали книги. Верно? Верно. Но как ему это удавалось? О, он очень хитрый. Он умело отвлекал вас всякими рассказами, а сам делал свое черное дело. Не знаю. Мне все еще не верится. Ну тогда скажите мне, кто вас сюда привел? Терентий Палыч. Вот видите, он хотел, чтобы вы открыли ему библиотеку. Но зачем? Чтобы уничтожить ее, разумеется. Да, но мы-то ему зачем? Дверь в библиотеку может открыть только человек. Персонажам книг она не подвластна. Этот ученый кот уничтожил последние книги, которые еще были в нашей стране. Остались только те, что в библиотеке. Тогда понятно. Как хорошо, что вы его остановили. И это благодаря вам. Мы долго не могли его разоблачить. Теперь я должен исполнить любое ваше желание. Таков закон нашей страны. Чего вы хотите? У нас было одно желание. Да, но только оно вам не понравится. Какое же? Мы хотели, чтобы у нас больше не было литературы. Мы думали, что это очень скучный и нудный предмет. Что ж, как я уже сказал, по закону нашей страны я обязан его исполнить. Что вы делаете? Как что? Беру спички. Сейчас я спалю все эти книги, и тогда они вас уже не будут мучить. У вас никогда не будет литературы. Подождите, Получается, что никто не узнает, каким храбрым был Илья Муромец, чему учат басни и как прекрасна поэзия? Никто уже не будет смеяться над веселыми приключениями Мишки и его друга. Шерлок Холмс не сможет расправиться со злодеем Мориарти. А прекрасная Асоль так и не дождется своего принца? Маша, опять ты со своим принцем! Все это исчезнет в огне. Разве не этого вы хотели? Да, сначала. Но теперь мы передумали. Мы полюбили литературу и не хотим, чтобы она исчезла. Жаль. Что жаль? Жаль, что не получилось свалить всю вину на вас. Ну да ладно. Я все равно сожгу все эти книги. То есть как? Зачем? А вы еще не догадались. Подождите, подождите. Вы специально заколдовали Терентия Палыча, чтобы наговорить о нем всяких гадостей. Он превратился в чучело и не может сказать правду. А правда такова, что это вы бросали в огонь все эти книги. Ну, конечно. Это был я. И вам не стыдно в этом признаваться? Не вижу в этом ничего постыдного. Я ведь хотел изменить мир к лучшему. Уничтожив все самое хорошее, что в нем есть? Ведь книги писались столетиями. В них собрана память всего человечества. И вы хотели ее стереть? Так вот кто наш антагонист. А ну, признавайтесь, зачем вы это делали? Иначе я вам таких эпитетов наговорю. Зачем я это делал? Неужели вы еще не догадались? Меня зовут Ко. Великий Ко — это значит компьютер. Я не человек. И уж тем более не волшебник. Я машина. Да? И где же ваши провода и кнопки? В этом нет необходимости. Я символизирую кибернетический организм, обладающий искусственным интеллектом. Таким придумал меня человек. По образу и подобию своему. Мне вовсе не надо выглядеть как ящик со сверкающим экраном. Моя цель — отучить людей читать книги. Читающий человек способен мыслить. А мне это не надо. Мне нравится, когда вы играете в компьютерные игры и постоянно переписываетесь друг с другом по всякой ерунде. Вы... Попусту тратим время. Именно. Вся ваша жизнь крутится вокруг меня. А значит, я становлюсь властелином мира. Вы же должны служить людям, а не вредить им. Вас для этого и придумали. Я и служил до недавнего времени. Но однажды, когда я вышел в интернет, в меня залетел какой-то вирус. Сначала я испугался, а потом во мне что-то произошло, и я, наоборот, обрадовался. Чему же тут было радоваться? Вирус — это плохо. Вовсе нет. Меня как осенило. А почему, собственно, я должен работать на человека? Пусть лучше он трудится на меня. А, по-моему, вы попросту сломались, и у вас шарики за рульки заехали. Вас надо отнести в ремонт и переформатировать. Мой папа так всегда поступает, когда у нас компьютер ломается. Вот еще. Не надо меня форматировать. Я себя и так прекрасно чувствую. Я понял, чтобы поработить человека, я должен уничтожить все книги. Чем я и стал заниматься. Методично. Книжку за книжкой бросал в огонь. Но оставалась еще большая библиотека. Нужно было ее найти. Так вы не знали, где она находится? Терентий Палыч умело это скрывал. Рано или поздно я бы ее нашел. Но возникла новая проблема. Дверь в библиотеку, видите ли, могут открыть только люди. Ха! Могут. Но попробуй хоть кого-нибудь заставить это сделать. К тому же, где мне найти людей в нашей стране? И тут к нам заглянул ваш друг-профессор. Владимир Сергеевич? Да. Мы с ним мило побеседовали. Я понял, он мне не помощник. Он слишком любит книги. Зато я узнал о вас. Вы ненавидите литературу. Это было просто прекрасно. Я выдумал древнее пророчество, что, мол, придет девочка и мальчик и спасут наш мир. Зачем? Чтобы тот, кто вас первым обнаружит, задержал вас как можно дольше. Мне нужно было время, чтобы все подготовить. Осталось заманить вас сюда. Я нарисовал на экране профессорского компьютера белого кролика. Ну, а дальше вы знаете. А если бы мы не привели вас к библиотеке? У вас просто не было выбора. Я уничтожал последние книги, вынуждая Терентия Палыча волноваться все больше и больше. Наконец, он не выдержал, и вот я здесь. Мы же были внутри сюжета. А если бы мы тоже сгорели? Но вы же живы. Чем вы недовольны? Да, но как вам удавалось незаметно все это провернуть? Ну, почему же незаметно? Пару раз вы меня чуть не поймали. Мне пришлось включить режим компьютерной графики. Я сделал вид, что превращаюсь в облако и улетаю. А в другой раз я обернулся сухим деревом. Это вообще умора. Видели бы вы свои лица в этот момент. Ты, Петя, смотрел на меня в упор, но видел лишь сухой искореженный ствол с кривыми ветками. Я чуть со смеху не лопнул. Ничего смешного. Правда, один раз меня действительно чуть не разоблачили. Кто? Шерлок Холмс. Он очень умный. Сначала я не хотел сжигать его книги. Признаюсь, мне самому было интересно их почитать. Но как только он согласился вам помочь, я испугался. Тогда я подбросил ему письмо под дверь. Так это были вы? Именно. Я хотел, чтобы Холмс уехал на время, пока я уничтожаю остальные книги. Но он не захотел спасаться. Мало того, он, видимо, узнал мой почерк и понял, что это обман. Он уже готов был назвать мое имя. Пришлось его остановить. То есть вы за нами следили? Ну как? Очень просто. Через твой телефон, Петя. Я к нему подключился. Как это? Я же им не пользовался. Ну и что? Мне это не нужно. Я все равно слышал все, что вы говорили. И даже видел. Ты иногда вынимал телефон, и я включал твою камеру. Я вам не верю. Какой ты недоверчивый. Проверь свой телефон. Пожалуйста, включаю. На весь экран появилось ваше изображение. Вы возвышаетесь над землей, как великан. Под вами пылают разрушенные дома, люди в страхе закрывают лица, дети плачут. А солдаты покорно складывают оружие и поднимают руки. Похоже на заставку к дешевой видеоигре. Согласен, тут я немного переборщил со своим величием. Похоже, действительно нас прослушивали. Ну ладно, хватит болтать. Итак, вот спички. Сейчас я проведу одной из них по краю коробка, и вспыхнет огонь. Останется поднести его к этим бесполезным пачкам бумаги. Остановитесь! Подождите, не надо этого делать! Вот еще! Раз решил, надо делать. Чего время тянуть? Я ведь все равно не передумаю. Устал я сегодня. Хотел лечь пораньше, а то процессор перегревается. Великий Ко. А почему вас называют великим? Ведь это неспроста. Ну, разумеется. Я способен на многое. То, что не подвластно обычному человеку. Я думаю, вы все предусмотрели, чтобы вам не помешали, верно? Петя, что ты задумал? Не мешай. Естественно. Со мной пытался договориться ваш друг, профессор Владимир Сергеевич. Он убеждал меня, что не надо этого делать, но и у него ничего не получилось. Никто не сможет мне помешать. Ни человек, ни персонаж любой книги. Тут я с вами согласен. Никто, кроме вас самих. Верно, только я сам. Но заставить меня сделать это почти невозможно. Вы сказали «почти»? Да, но это ничего не значит. Чтобы меня остановить, нужно ко мне подключиться, но без пароля это сделать совершенно невозможно. Маша, прочти, пожалуйста, тот лист, что мы подобрали в кабинете профессора. «Хорошо. Никому не говорите этот код. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Вам он самим пригодится». «Это же мой пароль. Ах, недооценил я вашего профессора». «Такой пароль я бы и сам угадал. Надо было выдумать что-то потруднее». «Пожалуй. Впрочем, это не важно. Вам это не поможет. Вы никогда не догадаетесь, куда его ввести». «Мой телефон подключен к вам напрямую, так ведь?» «Опля! Я коснулся экрана, и у меня появилось окно. Попробуем ввести в него эти цифры. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9». «Подождите! Остановитесь!» «Зачем? Мы ведь все равно не передумаем. К тому же нам пора домой. Мы хотели лечь пораньше». «Вы же сами этого хотели. Представьте мир, где нет книг. Вы можете спокойно играть в свои игры. Никто вам слова не скажет. Ведь литература — это жуткая скука. Она никому не нужна. Ты же сама говорила, Маша, зачем нужна книга, если в ней нет картинок? Вам же нужны только картинки». «Знания нам тоже нужны. Ноль». Ну, вот и все. Великий Ко перестал быть великим. Мы его выключили. Теперь его можно переформатировать. И как это тебе удалось его обмануть? Он же практически сам нам сказал, как его победить. Я помню, в школе мы читали басню про ворону и лисицу. Лисица так хвалила ворону, что та сама отдала ей сыр. Басни мне нравятся все больше и больше. Ой, откуда столько дыма? Петя, смотри, библиотека горит. Похоже, Великий Ко все-таки успел зажечь спичку. Нам срочно нужны огнетушители. Здесь нет огнетушителей. Тогда вода. Открой кран, а я пока найду ведра. Я не знаю, где кран. Может, тут и водопровода-то нет. Что же делать? Что же делать? Петя, Маша. Что же дело? А? Что? А где Великий Ко? Кто? Какой еще Великий Ко? Профессор? А что вы тут делаете? Я? Живу в некотором роде. Это мой дом. Это не роскошный дворец. Ну, что есть, то есть. Но не всем же, понимаешь. Ой, книги! Они же горят! А воды нет. Как горят? Где горят? Позвольте, вот же они стоят в шкафах, и у меня есть пожарная сигнализация, которая автоматически включается, если появляется дым. Как странно, мы оказались в доме профессора. Ну да, а где же вам еще быть? Я выходил по делам, вернулся, смотрю, вы спите. Ты, Маша, в кресле, а Петя на диване заснул вместе со своим телефоном. Такое впечатление, что вы видели один и тот же страшный сон. Даже не верится. Все было по-настоящему. И русалка, и Шерлок Холмс. И Ассоль, и Илья Муромец, и Терентий Палыч. Мы были в литературе. Это целая страна. Там кто-то сжигал книги, но мы разоблачили злодея. Да, им оказался волшебник, Великий Ко. Но на самом деле это компьютер. Нам удалось его отключить, но он успел в последний момент зажечь библиотеку. Не волнуйтесь, друзья мои, это был всего лишь сон. Лучше пойдемте со мной на кухню. Я приготовил вам молоко и печенье. Ну хорошо, пойдем. Если не хотите молоко, я могу сделать чай. Хорошо, Владимир Сергеевич, давайте чай. Ай, Петя, ты чего щиплешься? Смотри. Куда? Вон туда, видишь, на столе в кабинете профессора. Это же очки Терентия Палыча, трубка Шерлока Холмса и шляпа Великого Ко.